«Хорошо, — похвалил поручик Брахачев, — вы есть патриот от всей души». «От всей души!» — устилался господин Циркин. У Прасковьи задымились глаза от ненависти к мерзавцу. Она готова была вцепиться ногтями в его свиные, заплывшие жиром глазки, чтобы он никогда уже не подглядывал через щели заборов, не видел ни солнца, ни неба, провокатор и доносчик, выродок рода русских людей. И, словно почуяв недоброе, Андрей Митрофанович отошел к поручику Брахачику, чтобы в случае чего тот защитил бы его, лоснящийся от жира и пота харю. Толстое пузо Андрея Митрофановича раздувалось, до того он тяжело переводил дух, и суконная, замусоленная мясом поддевка то поднималась вверх, то опадала, как шкура на утробе ожиревшей неудойной коровы. «В наш эшелон есть 11-й вагон. Мы там будем хорошо спрашивать. Стрелок, помогайте одеваться». И поручик сказал по-чешски, чтобы солдаты помогли одеться арестованным Михоношину и Прасковье. Господин Циркин угодливо подсказал: «Авдееву-то бабу Аксинью не оставляйте, господин поручик. Она ведь донесет на меня подпольщикам. И те, вот вам крест, святая икона, прикончат меня. Так и тестя Ивана Никитича, и дом сжечь могут». «Понималь», — кивнул поручик, — «мы никого не оставляет, господин Цирка. Дом закрывать буду». «Господи, господи», — заголосила жена Авдея Аксинья, — «побойся Бога, Андрей Митрофанович, меня-то за что топишь?» «За дело», — рявкнул Андрей Митрофанович, — «из-за таких стервов, как вы, власть в седле не усидит. Изничтожить вас надо под корень». «Хорошо сказали, Цирка, под корень», — подхватил поручик Брахачек. «Я давно изучал русские люди и русский язык. Понимаете так, самый опасный народ — русские нации, очень опасный. Вы не считаете так, Грушенька?» «Я не Грушенька». «Ха-ха, правильно, вы не Грушенька. Когда вы ехали в мой купе, я знал, кто вы есть. Вы имели пропуск от русской контрразведки за подписью «Швинья Карагалов» и за круглой печать, как морда Карагалов. Я помогал вам и не стал арестовывать с вашим братом, и не конфисковал товар, который был оружие. Вы не думал, почему?» «О, вы полагал, поручик есть дурак. Вы очень ошибался. Я был на фронте в разведке германской армии, посылал свой агент до самой Петербург. У меня хорошая школа. Я знал, рано ловить птичка, птичка будет в моей сети. Нам важно иметь полную информацию о состоянии банды в тайге». Тут поручик разглядел-таки большой живот Прасковьи под бумазейной кофтой, ткнул пальцем. «Вы носите ребенка? Этот ребенка от Машевски?» Прасковья ничего не сказала. «Думайте, думайте, Грушенька, при такой, как это по-русски. А, вспомнили, брюхо, брюхо. Опасно не давать ответы, очень опасно. Мы имеем точные сведения. Машевский был с вами на Клюквенском фронте. Вас знали на фронте как жена Машевски. Имя ваше Прасковья, не Грушенька, Прасковья Машевски. Вы есть его жена без регистрации. Нам все известно». У Прасковьи кровь отлила от лица. Это хорошо, что на фронте знали ее как Машевскую. Пускай будет так. Она умрет Прасковьей Грушенькой Машевской. «Вы безжалостны», — язвил поручик Брахачек. «Я это знал давно, на разведке, на фронте».